Сначала показались собаки, десятка два крупных слепышей альбиносов. Видимо, мощный попался контролер, если подчинил таких псов. Не каждый псимутант может с ними справиться. Подняв своих собак и тушканов, Пенка смело пошла навстречу альбиносам. В этот момент я и увидел контролера, державшегося чуть поодаль от своей стаи. Здоровенный, матерый мутант. Голова не просто крупная, а огромная, даже как будто со стороны раздалась большими неровными буграми. И морда вся под какой-то черно-фиолетовой опухолью. Даже глаз не видно. Торчат только из сдутых десен полтора десятка широких желтых зубов. Да еще угадывается съехавший на сторону мясистый нос. Идет, дергается, плечами мерно вздрагивает и что-то бормочет шепеляво. И то ли грязными бинтами обмотался, то ли шкура полосами слезает. Непонятно. В ушах у меня пищит, руки уже совсем не слушаются. Ох, погано вот так в зоне встретиться с контролером. Хуже этого, наверное, ничего не бывает. Таких тварей только большим отрядом брать можно, и то не факт, что справишься. А ежели в чистом поле или того хуже в каком-нибудь коридоре натолкнешься, то считай гарантированный труп. Да не простой, а ходячий. И что самое паршивое, сознание никуда не уходит. И слышишь ты, и видишь, все четко. Понимаешь, что с тобой происходит. Только тело не слушается. Точнее, слушается, да только не тебя. Вот и ересь что-то попытался сказать, но только жалобно замычал сквозь сжатые зубы. Пенка остановилась между нашим деревом и стаей собак. Встал и контролер. Протяжно, хрипло заревел, расставив в стороны клешнятые со сросшимися пальцами руки. Пенка издала короткий злобный хрип, и сжатый кулак длинной боевой руки гулко стукнул в землю, после чего она отвела его в сторону и стала им угрожающе покачивать. Ее собаки начали рычать и щелкать челюстями. На загривках поднялись остатки шерсти. В ответ стая контролера молча оскалилась. Их хозяин снова протяжно, почти горестно заревел. И тут Пенка, громко взвизгнув, упала на бок, схватившись за голову, а контролер, не переставая реветь, двинулся в ее сторону. Два слепыша Пенки бросились в атаку. Первого сразу сбили с ног, и под короткий смертный вой разорвали более крепкие и крупные альбиносы. Второму удалось увернуться от ощеренных пастей и в прыжке вцепиться в морду контролеру. Рев твари стал громче, завибрировал, но контролер неожиданно прытко обхватил собачье тело и прижал к себе, отчего у несчастного слепыша хрустнул позвоночник. Атака пяти тушканов тоже не удалась. Слепые псы легко расправились с ними, еще на подходах к хозяину, хотя и не без потерь. Один пестрый зверек, извернувшись в перемалывающих его челюстях, мощным ударом резцов скрыл глотку крупному белому кобелю. Тем временем контролер с горестным оханьем оторвал от морды уже мертвую собаку, отшвырнул ее в сторону и снова пошел свою неторопливую, шатающуюся атаку, словно не замечая крови, заливающей грудь. Пенка приподнялась, но снова схватившись за голову, громко закричала совсем человеческим, девичьим криком, а моя одеревеневшая рука никак не могла нащупать ремень фени, окоченели мышцы в плечах, и я понял, что не смогу снять оружие. Коротко с шипением выдохнул сидящий рядом фельдшер, закряхтел, и я сквозь мутную одурь рассмотрел, что он краснее от напряжения, медленно поворачивается ко мне боком. Той стороной, где на поясе у него висит кобура с кольтом, Фримен скосил взгляд, показывая на оружие. «Понял я тебя, анархия, да вот только рука совсем чужая, не слушается, не схвачу я пистолет. А тут еще и с ветки я сползаю, равновесие потеряно, руки не держат. Эх, Пенка, милая, отвлеки тварь, ну хоть чуть-чуть, самую капельку». «Давай, постарайся, ты ведь тоже это умеешь!» — мысленно заорал я так громко, как только можно. И Пенка снова закричала, истошно, громко, но завизжал и контролер, даже присел на корточки, схватившись облезлыми руками за бугристую башку. И чувствую, отпустила немного. Рука все еще не своя, затекшая, но смог дотянуться я до кольта, обхватить рукоятку, совсем не чувствуя ее в ладони. Но Пенка, всхлипнув, вдруг замолчала, а контролер завопил еще громче, но уже не от боли, а от ярости. и разом ушла в сторону широкая ветка, на которой я сидел, хлестнула по глазам хвоей, захрустела, треснула, и земля, покрытая путанкой серой травы и хвойным опадом, вдруг резко и очень больно ударила меня в грудь и лицо. А левая рука, отставленная в сторону, странно, нехорошо хрустнула. Я скатился с холмика, на котором росла сосна, едва не угодив лицом в костер, и от внезапно накатившей острой боли в руке у меня получилось привстать. Пенка уже не кричала, она тихо застонала, пытаясь приподняться на руках, но контролер, видимо, пустил на нее всю свою мощь, лишь слегка заглушив нас до поры. А пока он, хрипя от ярости, в развалку подходил к нашей иной, уже успев подобрать где-то валун размером с голову. Альбиносы, рыча и щелкая челюстями, расходились в стороны, не нападая на пенку. Хозяин, видимо, решил рассчитаться за причиненную боль сам. Контролер обрушил валун, метя в голову, но пенка успела приподнять сгиб боевой руки, и тяжелый камень, содрав известково-белую кожу на запястье, отскочил в сторону. Мутан злобно заворчал, придавил пенку к земле и начал бить ее клешнятой лапой. И опять крик, задавленный, короткий, но я снова почувствовал себя немного легче. Пистолет при падении я не выронил. И за трехсекундную передышку, пока пенка из последних сил защищала меня от пси-атаки, я успел оттянуть затвор, сносно прицелиться и отправить две тяжелые пули 45-го калибра в контролерскую тушу. Тварь взвыла от новой боли, резко замотала башкой и начала раздирать грудь в том месте, где лоскуты не то бинтов, не то отстающей кожи пропотели красными пятнами. Контролер углядел нового врага, и от пси-удара помутилось сознание, а рука уже совсем не моя, начала подносить пистолет к виску. Но пенка вдруг вывернулась, ухватила мутанта за шею, после чего силой отшвырнула его от себя, подпрыгнула и... Воздух громко, сочно ухнул, подмелькнувший, словно белая молния, правой рукой пенки. Удар пришелся поперек спины приподнявшегося на четвереньки контролера. Звук, с которым надломилось его туловище, напоминал хруст громадного леденца, раскушенного крепкими зубами. Но контролер был еще жив. Он попытался уползти на руках, подволакивая брюхо. Похрипывал, но пенка нанесла еще один стремительный удар, снявши словно топором половину уродливого черепа. После чего утробно зарычала на собак, оскалив острые зубы и подняв боевую руку. Стая альбиносов, поджав хвосты, начала пятиться, припадая на лапах, после чего все псы кинулись в рассыпную. «Учти, дружище, сейчас будет больно!» Фельдшер ощупал плечо, вздохнул. «Хош, у меня трампал есть в аптечке. Но, брат, после пси-атаки я бы эту синь не советовал. Чревато». «Перелом?» «Да не, к счастью. Кости у тебя, товарищ сталкер, да неприличия крепкие. Вывих плеча смогу вправить прямо здесь. Но учти, кайфа будет море. Связки сильно потянуты. Очень даже может быть, что и разорваны, так что приготовься». «Уф, вправляй, готов!» Я набрал воздуха в легкие и зажмурился. «Ну, 3-4!» Вспышка боли была сильной, мгновенной, после которой вся рука начала дико ныть и дергать, словно один большой флюс. «Ух, вкусно, блин!» Прошипел я сквозь сжатые зубы, хотя, признаться, от боли хотелось гаркнуть во все горло. «Да, это ништяк, согласен. Пока поваляйся. Потом, ежели когда душу найдешь, придави к суставу на минуту. Вывих плеча штука коварная, бывает с последствиями. Пойду философа гляну, а то что-то носом парень кровит, не переставая. Здорово вам со мной повезло, чуваки, с доктором по зоне ходите». Фельдшер усмехнулся, заставил принять какую-то безвкусную пилюлю и направился к ереси, лежащему пластом. «Спасибо за жизнь». Я почувствовал, как к руке прикоснулась прохладная ладошка. «Я умирала. Ты помог. Ты спас. Спасибо, Фреон». «Не за что, пенка. Квиты мы теперь с тобой. И тебе спасибо, кстати». «Доктор звал меня Пеночка. Ты можешь звать меня так. Ты теперь не просто нужен. Ты теперь мой друг. Как доктор. Как Лунь и Хип. Друг. Я найду душу для твоей руки и принесу». Он тебя не сильно покорябал, подруга?» «Нет, царапины. Несколько. Сломано одно ребро. Заживет быстро. Для нас это не опасно». Контролер был сумасшедший. С таким нельзя договориться. У него страшно болела голова от... Черное мясо на лице, и от боли он давно сошел с ума. Перестал думать разумом, как я. Как и злом, как и люс, или контролер. Он был очень злой. Он ничего не слышал и не говорил разумом, только убивал. Я не знала, что он такой ходит здесь. И звала собак. А пришел он, простите. Это на мой зов он пришел. Ничего, зона штука непредсказуемая. Всякое случается. Это правда, спасибо. Ладошка слегка сжала мои пальцы и выскользнула. Ты хороший человек, сталкер Фреон. И всегда был хорошим. Не думай больше о себе плохо. Я был настолько удивлен, что даже забыл о боли в плече. Хороший? Да. С какой, интересно, стороны я хороший? Что жену с ее новым мужем пристрелил? Что семью свою на корню погубил на той чертовой работе? Что даже желание мое дочь из мертвых вернуть фальшивкой оказалось, самообманом, от которого до сих пор невыносимо стыдно перед доктором и самим собой? Рассказать, как я стоял, хороший человек, тогда в баре, в тени у дальнего столика, пока Хип просила нас, друзей Луня, помочь дотащить ее смертельно больного мужа до болот. Похоже, один только ересь мне правду сказал в лицо, что я просто сталкерок, готовый душу продать за жирный хабар. И почему тогда фельдшер, идеалист и походу честный, светлый парняга, руку мне подает, искренне улыбается? Почему мне Манон сказала, что я хороший человек? Где она во мне эту самую хорошесть рассмотрела? Лун тоже за своего считал, и Хип мне всегда улыбалась. А ведь, скорее всего, да что там, уверен я, что разглядела она меня в том темном углу бара и узнала, и потом тихо простила. Вот и пенка туда же. Не думай о себе плохо, сталкер Фреон. Теперь я поняла, почему ты нужен. Да кому нужен-то? Нужен, все. Пенка отошла в сторону, и я, повернув голову, увидел 7 слепых псов-альбиносов из 10 тушканов недалеко от костра. Собаки спокойно сидели, временами лениво почесываясь, щелкали зубами в короткой белой шерсти, вылавливая блох. А тушканы по очереди взбирались на дерево, и на верхушке из желтоватой хвои уже выглядывали несколько зверьков, заступивших на вахту. «Это откуда войско?» «Белые псы потеряли вожака. Одни разбежались, другие подчинились. Теперь моя стая. Со мной. Защита, поиск, охота, еда, дорога». «Эй!» — фельдшер отвлекся от врачевания ереси. «Ты их, ну, лопать будешь, что ли?» «Нельзя есть тех, кто тебе доверился». Пенка энергично мотнула головой. «Так делают только контролеры. Это плохо. Их нужно заставить считать вожаком тебя только один раз. Потом ты отпускаешь их мысли, но все собаки теперь твои. Они преданы, пока не умрут, или пока не умрешь ты. Тогда они идут искать другого вожака. Доктор сказал, что нельзя есть тех, кто тебе предан». «Это, наверное, человека из тебя хотел сделать, да?» Фримен поинтересовался без подначки, не желая уколоть. Это было видно. Фельдшер, поначалу откровенно дичившийся Пенке, теперь относился к ней иначе. Немного настороженно, еще не полностью доверяя, но уже с интересом и дружелюбным любопытством. «Он хотел, чтобы я понимала людей. Доктор не мог сделать из меня человека. Но он хотел, чтобы я была человечной. Он учил меня этому. А человек не ест тех, кто ему доверился». «Ну нет, конечно», — фельдшер рассмеялся, но вдруг как-то сразу посерьезнел, отвел в сторону взгляд. «Хотя, знаешь, если честно, то жрет. Считает только этим и питается, блин». Один из тушканов на дереве вдруг сильно взвизгнул, и остальные зверьки, шурша по коре когтями, посыпались из кроны сосны на землю. «Добыча, кабан, охота». Пенка приподнялась, зашипела, и собаки сразу, как по команде, задрали морды, ловя запах. «Помочь?» — спросил я, потянувшись к оружию, отчего плечо ощутимо кольнуло болью. «Сиди ты! Тебе теперь только с пистолетом воевать!» Фельдшер встал, подхватил автомат. «Разберемся!» «Нет, не нужно. ты помогай ересь». И Пенка неожиданно резво, широкими прыжками, несмотря даже на серьезные царапины и сломанное ребро, поскакала к широкой луговине с полегшей травой. Правая рука, похоже, служила ей не только для боя. Отталкиваясь ею от земли, словно костылем, Пенка совершала почти трехметровые прыжки. Вслед за ней на широких махах неслись псы. На луговине стая остановилась. От группы альбиносов отделилось два пса и скрылись в густом сером ивнике. Пенка тем временем присела, почти скрывшись в траве, залегли оставшиеся с ней собаки. Меньше чем через полминуты из кустарника донесся яростный кабаний визг, ивняк захрустел и... С холмика у корней сосны было хорошо видно, как из заросшей кустами болотины выметнулись два пса с поджатыми хвостами. За ними, низко нагнув клыкастую голову, с гулким топотом несся молодой, но уже матереющий кабан-чернобылец. Опасная тварь и очень злобная. 300 с лишним килограммов сильных мышц, толстых костей и крепкой шкуры, которая на груди и плечах почти не уступает по прочности легкому бронежилету. Взрывая мокрую землю заостренными копытами, кабан уверенно догонял слепышей. Избегая длинных желтых клыков, собаки ловко уворачивались от мощных, но немного неуклюжих атак. Кабан ревел и крутился, взмахивал рылом, пытаясь поддеть одну из псин, в то время как другая, налетая сзади, наносила короткий злой укус. Отчего горбатый, заросший черной щетиной зверь резко разворачивался, захлебываясь от ярости. Нет, два слепых пса, пусть даже крупных и злых альбиноса, против такой зверюги были, конечно, слабы. Вопрос времени, когда подведет собаку ее сверхъестественное чутье, по капризу зоны, заменившее ей зрение. Пару раз клыки кабана щелкали в опасной близости от морщинистых белых шкур. Но псы не просто нападали на зверя, они вели его к засаде, а ослепленный яростью кабан с каждой атакой подходил к спрятавшейся Пенке все ближе. Яростный рев и визг сразу сменились высоким поросячьим воплем ужаса, когда перед кабаном вдруг поднялась сутулая фигура в плаще. Он развернулся к зарослям ивняка, с уханьем рванул в кусты, но на задних ногах повисли несколько намертво вцепившихся псов, разом выскочивших из засады. Кабан начал крутиться, пытаясь сбросить слепышей, но Пенка, покрыв в три прыжка расстояние до кабана, одним ударом переломила ему хребет. После чего, отогнав собак, несколькими короткими взмахами ладони скрыла кабану брюхо, покопалась в требухе и выволокла темно-красную глянцевую печень. Затем ладонь, вооруженная роговой пилой, прошлась по боку добычи, и Пенка легко отделила большой кусок мяса вместе со шкурой. Собаки, до этого смирно сидевшие вокруг туши, разом набросились на добычу. Послышались хруст, влажное чавканье, короткие, злые взлаивания толкающихся плечами псов. Всего в зоне насмотрелся, но такой охоты видеть не приходилось. Фельдшер хмыкнул. «Да, брат, за ходку с тобой я столько историй насобираю, что 2 года возле моего костра не найдется свободного местечка. Ништяк!» «Это чё? Она нам, что ли, мясо несет? Круто! Сейчас шашлычка замутим!» Ересь приподнялся на локте, потрогал ватные тампоны в носу. Усмехнулся фельдшеру. «Да все путем, анархия! Башка уже не кружится!» «Слышь, Фреон, как насчет мяска захавать?» «Жить надоело, хавай. Местное зверье очень рискованно на бифштексы пускать. Можно нехило травануться, а то и ласты склеить», — буркнул я, посматривая на гаснущий костер. «Вообще, конечно, насчет мяска я бы не отказался. Сколько лет уже его не пробовал. Одну только консервированную бурду и колбасу из хрящеватой клейкой курятины, что хорь в НИИ по дешевке скупал. Однако нельзя. Надо бы Пенке мягко объяснить, что чернобыльского кабана люди не едят, не обиделась бы». «Едят. Люди. Доктор объяснил, какой кусок не опасен. Вот, с боков и хребта можно». Пенка или услышала меня, или просто в очередной раз прочитала громкие мысли. «Только жарить на огне, сырое нельзя». «Это точно?» «Точно, ферно, правда». Пенка быстро лизнула шмат сырого, еще немного кровоточащего мяса. «Да, человеку можно есть». Я обратил внимание, что слова нашей другой стали вдруг более отрывистыми, рубленными, а в глазах заблестели странные огоньки. Пенка тихо, почти по-кошачьи заурчала, снова лизнула мясо, но тут же положила его шкурой вниз на траву. «Не ела, долго, голод. Печень мне, мясо вам». Пока фельдшер вырезал подходящие ветки, я нарезал мясо на тонкие ломти и разложил на пакете из-под сухпайка. Из приправ нашлась только соль в пластиковом пузырьке, но и то красота, грех жаловаться. И через 10 минут над угольями лежали полтора десятка импровизированных шампуров. Пенка, не дожидаясь нас, начала отрывать от сырой печени небольшие куски и проглатывать их почти не жуя. Желчный пузырь она аккуратно отделила прямо в процессе еды и уложила в пластмассовый пузырек из-под соли. «Нужно, дорого». «Зачем?» «Идем туда, скоро». Пенка махнула окровавленной рукой в сторону бывшего поселка, отломила еще один кусок печени. «Едим, отдыхаем, вечером будем там». «Это, конечно, хорошо». Я повернул шампуры с шипящим, начинающим подрумяниваться мясом. «Где там?» «Там». «Это мы поняли. Как выглядит место?» «Ну, здание с большим, очень большим подвалом, или там яма в земле?» «Нет, подвалов больших, как раньше, нет. Ямы есть, но там смерть, нельзя идти». «Слушай, уважаемая, ты вроде рисовать умеешь». Фельдшер отвлекся от созерцания жарящегося мяса. «Может, намалюешь нам, как место выглядит?» «Да, могу. Доктор учил. Рисунок просто. Трудно буквы. Рисунок похож, буквы совсем нет. Не похожи. Сейчас». Пенка подтащила к себе свой рюкзачок и извлекла на свет лабораторный журнал с частью вырванных листов и коробку цветных карандашей. В рюкзаке нашелся даже лист тонкой фанеры, которую другая положила на колени. Сверху лег раскрытый журнал, и Пенка начала рисовать. «Я часто рисую. Это помогает. Помогает не забыть, чему учил доктор. Я люблю рисовать. Место вот, оно такое». На готовом рисунке было много крестиков, часто натыканных на холме. Чуть выше них был не то конус, не то пирамида с большим крестом, несколько кривых домиков и еще десяток человек из разряда «палка-палка, огуречек». А еще на серой казенной бумаге журнала было видно несколько круглых коричневых пятен. Пенка хоть и вытерла руки, но немного крови от печени на пальцах оставалось. «Вот, ништяк рисуешь, Зона, прям Пикассо!» Ересь, видимо, решил показать сложность. «Мне на память намалюешь чего?» «Да, могу дарить». «Кутилинская церковь и кладбище», — сразу определил фельдшер. «Хана, братцы! Если проходы в тех местах начинаются, можем прямо сейчас до хаты заворачивать. Это капец!» «Ух, ё-моё, далековато отсюда, в 2 километрах. С нашими группами связь терялась уже в километре от старого кордона. Здесь караванов точняк не будет, никто не пойдет. Задница, короче, полная». И свободовец достал ПМК, начал водить по сенсорному экрану, набирая сообщение. «Нет, стой. Не проход, там вопрос». «Ни разу не понял». Фельдшер отвлекся от ПМК. «Вот». Пенка ткнула окровавленными пальцами в свой рисунок. «Это все мертвые люди ходят, вылезли из земли. А этот человек с ними живой. Он тут живет. Есть проходы к нему. Знают люди монолита. Знаю я». «Фига себе. Так-таки и живой», — переспросил я. «Совсем живой». Пенка бодро кивнула головой. «Он скажет, где искать. Все знает. Он очень давно здесь, в своем доме живет. Да, он знал доктора. Доктор знал его. Доктор и он – правильные люди Зоны. Они умеют жить, умеют уходить». «Ясно. Ладно, доверимся Пенке. Она нас как-никак не раз из беды выручала. Проведет до Кутилина. Почему-то даже не сомневаюсь в этом. И в мясе, что она нам притащила, тоже не сомневаюсь. Даже странно. Молчит сталкерский инстинкт. Только слюна выделяется, как у собаки Павлова, при взгляде на шкварчащие румяные куски с совершенно одуряющим запахом. А то, что дичь наверняка немного фонит, так на поясе опять спасибо Пенке фрагменты пузыря в специальном контейнере. И потому легкий фон уже не страшен. Поэтому я первым подтянул к себе шампур. Обжигаясь соком, надкусил первый ломтик дичи. Красота! Мясо чернобыльского кабана было разве что заметно жестче и острей почти забытой свинины, но на волокна расслоилось легко, а под коричневой зажаристой корочкой мякоть была белой, плотной. Ерис тоже думал недолго и вскоре восхищенно выдохнул «Нефтяк!» через полный рот. Дольше всех размышлял фельдшер, но в конце концов, махнув рукой, подхватил прут с мясом, а из рюкзака достал плоскую стальную фляжку. «Коньяк, господа! Не армянский и даже не французский, но три звезды!» Хорь головой ручался. «Давайте чуть под такое дело, под профилактику желудочно-кишечных заболеваний». Естественно, мы не отказались. Это была странная зона. Как только за спиной остались бетонные столбы старого периметра, мне пришлось полностью довериться нашему новому проводнику. Здесь бы я точно не прошел, знаю это точно. Привычный страх зоны, который со временем становится настоящим чутьем на опасность, тот самый мандраж, без которого не обходится ни одна ходка, здесь превратился в холодный ужас. Ни одной знакомой аномалии на пути, да и вообще почти не видел я их даже по косвенным признакам. Просто улица, чистая на вид, под асфальтом еще не вымыла пустоты постоянными дождями, да и грязи, считай, нет. Так, местами слежавшаяся листва под теми деревьями, что выжили после третьей. Не привык я к тому, что все дома целые, не испорчены сыростью и кислотными туманами. Странно мне было не видеть вездесущих жарок, иногда превращающих брошенные поселки в обгорелые развалины. И дрожал воздух над трамплинами и каруселями. Не вспыхивала нигде тусклая радуга над плешью, не гоняла по дорогам плотные вихри ветродуек. Просто широкая улица, закрытые калитки, помутневшие окна, в одном из которых я с ужасом рассмотрел мертвеца с проваленным желтым лицом. Детская коляска под догнивающим кустом сирени, недостроенный гараж, под слепыми окнами высокий грязный бурьян. И в почти полном безветрии глухая тишина. Ни стука, ни скрипа, ни далекого лая слепых псов, ничего. Мертвые поселки, в грязи обочин не видно следов мутантов. Ветлицы, низкая, борчаны. Медленно с оглядкой мимо автомобилей, давно севших на спущенные шины, мимо запертых сельпо, черных окон, гниющих на корню садов. Я не узнавал зону. Но это была именно зона. На всех столбах изоляторы и провода были укутаны тонкой черной ватой, местами свисающей почти до земли. Слабый ветерок, задувший со стороны столбов, отчетливо пах грозовой свежестью, а значит смертью. В низком пенка указала на 6 пестрых пятен на дороге, бывший свободовский отряд. Признал фельдшер выцветшие, слежавшиеся комбинезоны с едва различимой символикой. Сказал, что это грач и курилка с 4 бойцами позапрошлом году ушли в разведку. Постоял он, сняв бандану, помолчал немного, и мы пошли дальше. Потом молчал уже я. Мощный скелетный комбинезон с усиленной защитой был только у одного сталкера, матерого ходока Ильича. И знал я точно, что уходил он с группой на восток темной долины. Не прошел он здесь, но прошли мы. Пенка беспокоилась. Проход, который она знала, оказался совсем не таким безопасным. В ветлицах один из псов-альбиносов, идущих впереди отряда, вдруг споткнулся, коротко, страшно взвыл и, упав на бок, уже не поднялся. Слепыши, ощетинив короткую шерсть на загривках и поджав хвосты, попятились от чернеющего и на глазах вздувающегося трупа, их невезучего сородича. Пенка выгнала вперед еще одну собаку, которая осталась на выходе из поселка. Сорванный внезапно налетевшим ветерком клок черной ваты нанес настолько страшный ожог, что из обугленного мяса вылезли побелевшие, выгоревшие кости. И еще на дороге у заброшенного карьера свита пенки потеряла одного из десятка тушканов. Зверек просто взорвался облачком кровавого тумана. Воздух над красным пятном начал ходить волнами. Низко зарокотало, ухнуло, послышался тяжелый гул. И неизвестная мне аномалия с оглушительным грохотом разрядилась кольцом синего света. Пришлось долго и муторно искать обходные пути. Эта аномалия попросту перегородила и дорогу, и песчаные холмы, и склоны гравийных куч, поросших мелкой серебристой травкой. Пенка подолгу стояла на одном месте с закрытыми глазами. Говорила «Здесь идти!» и через 20-30 метров снова останавливалась, иногда даже на полчаса. К Утилина мы вышли только под вечер. Кладбище я увидел издалека. Густой лесок, давно уже без листьев, и между частых черных стволов в высокой траве я различил несколько потускневших крестов. Над деревьями кладбища поднималась покосившаяся маковка деревянной церкви. «Пришли, здесь он живет, здесь идти безопасно, но рядом со мной. Такая земля». «Понятно, как всегда», — объяснила Пенка. «Да уж, зона. Уж тут-то я точно не хочу находиться. Кладбище здесь — одни из самых паршивых мест. Тут действительно такая земля, словно какая-то злая сила специально находит места захоронений. Однако при всех загадках зоны глупо, как мне кажется, искать злонамеренность в местных силах. Это как вулкан, одно из явлений природы, которое не может быть ни добрым, ни злым, он просто есть. И если под пепельной тучей гибнут люди, если раскаленная лава сжигает города, это не говорит о том, что вулкан специально убивает и рушит. Вовсе нет. Это просто слепая сила. И ей абсолютно все равно, есть ли на склонах огнедышащей горы лес, город, дорога. Поэтому странно слышать от долганов призывы воевать с зоной. Это все равно, что воевать с вулканами. Глупо и бесполезно. Монолитовцы, по слухам, зоне вообще чуть ли не поклоняются, что, по-моему, глупее в разы. Дикари, поклоняющиеся вулкану, сгорят в лаве точно так же, как и те, кто решил остановить огненную тучу бамбуковым копьем. Никогда я не верил в сказки про черных сталкеров, духов зоны, хозяев и прочих барабашек. Терпеть не могу любую мистику, которая только портит мозг сталкера. Зона опасная, непонятная, страшная, но все-таки слепая сила. Ни воевать с ней, ни поклоняться ей не стоит. С ней можно только научиться хоть как-то сосуществовать. Однако такие здравые мысли почему-то отступают, стоит мне только увидеть это. Ботаники изучают это явление с тех пор, когда еще и слыхом не слыхивали о выбросах. Естественно, все было строго засекречено, изучалось в закрытых институтах, но за десятилетия с лишним ученые так и не разобрались ни в одном из возникших вопросов. Подметили только общие закономерности, что в глинистых тяжелых почвах образование псевдоживых организмов и матриц по трупу происходит не в пример чаще, чем в легких песчаных, что в районах Янтаря, Агропрома и западной части армейских складов псевдоживые организмы или, проще, ожившие трупы медлительны, неагрессивны, почти всегда несут следы сильного разложения, а на Янтаре могут даже превращаться в снорков. В Красном лесу и Темной долине они сохраняются лучше, разве что усыхают и желтеют, и гораздо больше склонны к выраженным агрессивным действиям. А вот, например, на Старом Кордоне их вообще никогда не видели. Несмотря на то, что южнее, на новых территориях зоны, зомби встречаются целыми стаями. Мало помогло науке наблюдение, что при полностью разрушенных внутренних органах, отсутствии кровообращения, а зачастую даже половины всех мышц, они ходят, едят, иногда даже пытаются говорить. И непонятно почему один покойник остается в этом состоянии, а другой, лежащий рядом с ним, может вдруг встать. Неизвестно, отчего один зомби будет избегать людей, другому будет безразлично, а третий подойдет и бросится, или же начнет преследовать, швырять камни, выть, если сохранились голосовые связки. Почему зона поднимает мертвых людей во много раз охотнее, чем погибших мутантов, тоже не знает никто. Почему, почему, почему? Ответов просто нет. Кровь стынет в жилах даже у привычных ко всему сталкеров, у скептиков, ученых, у полностью отмороженных бандюк, когда из темноты к костру вываливается раздутый от сырости ужас, когда по герметичному отсеку лаборатории бродит нескончаемыми кругами тело, которое по всем биологическим законам просто не может жить, когда ограбленный и убитый сталкер случайно выходит к лагерю своих убийц. К такому привыкнуть просто невозможно. И как бы здраво ты ни мыслил, поневоле начинают лезть в мысли о том, что зона не просто слепая сила, а нечто гораздо более сложное, темное и необъяснимо страшное. И сталкера начинает трясти. Порой сильно, до того, что перегорает человек. Иногда слегка, вот так, как меня сейчас, но трясет все равно. «Ой, блин!» Ересь отвел взгляд вниз, нервно облапил автомат. «Ой, твою мать!» «Не тронет!» Пенка предупреждающе подняла руку. «Стрелять нет, нельзя!» «Ёхарный бабай! О, зараза!» Негромко поделился впечатлениями фельдшер. «Но бывает и хуже. Смотри, уважаемая, если подойдет ближе, магазин в него высажу». «Нет, не подойдет, не тронет». Мне сказать было нечего. Я просто смотрел на неподвижно стоящую у дороги фигуру в грязном, измазанном землей костюме с оторванным рукавом. Зомби стоял к нам спиной, и поэтому лица видно не было. Только блестела гладкая серая лысина с прилипшими прядями выцветших волос. На месте ушей оставались лишь черные сморщенные корочки, и такой же грязно-черной была открытая рука, свисавшая плетью. «Не опасен, просто стоит, идем». «Ой, фак, скорее бы отсюда свалить нафиг!» — тихонько поскуливал философ, которого стало нешуточно трясти. «Перестань, не надо такой страх». Пенка обернулась. «Много страх, будет опасность от мертвых». Услышав это, ересь протяжно, тонко завыл, постепенно повышая ноты. «Извини, друг», — фельдшер придержал философа за плечо, развернул к себе и коротким сильным ударом врезал парню в челюсть. Тот качнулся и начал оседать, но свободовец подхватил падающее тело и с удивительной легкостью кинул себе на плечо. «Однако здоров, мужик». «Подрубил его легонько», — поделился Фримен. «Пусть отдохнет. Надеюсь, сотрясения я ему не сделал». «Хорошо», — Пенка кивнула, и мы пошли дальше в сторону кладбища. Зомби так и не обернулся. Поваленные оградки, заросшие тропинки, ямы. Земля на многих могилах разворочена, виднелись свежие глинистые отвалы и куски размокшего дерна. Аномалий, похоже, не было. Пенка вела нас уверенно, еще раз строго запретив даже прикасаться к оружию. А по сторонам сидели и стояли они, на первый взгляд даже не страшные, просто очень бледные худые люди, ужасающие грязной одежде. Костюмы с вылезающей подкладкой, вымазанные в желтой глине платья, склоненные головы, лица с свалившимися щеками и пустыми взглядами. Ни один из них не обернулся в нашу сторону, даже не пошевелился. Как сидели на лавочках за оградами, так и сидят молча, неподвижно, словно памятники самим себе, или стоят, навалившись грудью на ржавеющие калитки, глядя в пустоту плоскими блеклыми глазами. «Не надо с ними говорить, не надо на них долго смотреть», — тихонько инструктировала нас Пенка. «Они не двигаются, пока спокойны. Проходим мимо, спокойно, медленно». Кладбище оказалось большим, старинным. Да еще за рвом оно продолжалось дальше. Полторы сотни могил были обозначены только табличками с номером. Должно быть, неучтенные лица без документов. И повсюду неподвижные фигуры, сидящие возле ям в земле. Может, и прав в чем-то долг, может, действительно зона враждебна человеку. «О, так это не как докторский выкормыш со свежими трупаками в гости пожаловали». «Эх, однако». Голос был громкий, хриплый, наглый. Я обернулся на него и увидел, что на лавочке у провалившейся гробницы сидит высокий худой старик. Его можно было принять за зомби, по крайней мере, то ли засалившийся ватник, то ли толстый пиджак был измазан брызгами жидкой глинистой грязи, настолько, что на ткани буквально не оставалось живого места. Брюки с пузырями на коленях были испачканы и местами порваны, но в отличие от большинства мертвецов, старик носил обувь. На его ногах были грязные резиновые сапоги с неровно отрезанными голенищами. Лицом он тоже походил на местную нежить. Пестрая, морщинистая, безбородая. Отвислые губы, несколько прядей волос вокруг круглого, гладкого, как бильярдный шар черепа. Только глаза говорили о том, что старик живой. Взгляд был острый, злобный, насмешливый и абсолютно сумасшедший. «Добрый день, дед Игнат», – поздоровалась Пенка. «Нужен совет». «Здравствуйте, отец!» – кивнул я. «Ну, кому может и отец, а кому и товарищ смотритель кладбища, Игнат Васильевич? Чего приперлись?» «Вопрос», – Пенка склонила голову чуть на бок, – «узнать». «Ну, спрашивай, чучело однорукое». «Эй, дед, ты бы это, поаккуратнее!» Фельдшер насупился. «Мы тебя вроде никак не оскорбляли». «Тебе кто слово давал, щенок?» Старик осклабился, показав гнилые пеньки зубов. «Еще бы ты меня оскорбил, борзота! Заткнись и не отсвечивай!» И старик вдруг покатился кашляющим смехом, хлопая заскорузлыми ладонями по коленям и хрипло отхаркиваясь. «И приперлись, понимаешь, ишь ты, козлята! Ходють, ходють, не сидится им, ёк-макарёк! А здесь режимный объект, секретное поселение. Стой, стрелять буду! Уроды, пшёл вон отсюда, кладбище закрыто!» «Не надо, — говорю я, — вы говорите потом». Пенка повернулась к нам, и пока Игнат хохотал и надрывно кашлял, время от времени грязно бронясь и угрожая вынести из сторожки ружье, прикрыла глаза. «Эй, длиннорукая!» Старик вдруг сморщился и погрозил Пенке суковатой клюкой. «Ты ко мне в голову не лезь! Еще раз учую, не посмотрю, что доктор тебя хранителем выбрал. Всю башку расшибу вот этой вот дубиной. Учти! Эти фокусы для своих дураков оставь. А вы, покойнички, кстати, правильно делаете, что ходите за этой чучелой. Глядишь, и оживете потом, когда вдруг помрете. Она эту фиговину, ох, как хорошо проворачивать умеет. Скоренько, смертнички, будет вам банька. Ох, мировая банька, да с веничком!» Игнат снова хихикал, кривляясь и постукивая в землю палкой. «Сигареты есть?» Вдруг осведомился он вполне спокойным тоном, вытерев слюнявый рот замызганным платком. «Нет, не курим», — фельдшер пожал плечами. «Вредно это?» «Да какая вам теперь разница, вредно или полезно?» — тихо спросил старик. «Иль ты что, доктор?» «Ишь ты, и впрямь доктор. Хе-хе, мало вам было одного лепилы на всю зону, дык второй появился». «Ну, дела. Слышь, а ведь и в самом деле табачка у вас нема, не соврали. А у меня вот даже самосад неделю как весь вышел. Ох, пойдем, нужные вы мои!» Игнат кряхтя поднялся, подобрал лопату и побрел по тропинке между оградок. «Эх, так и не сработал дела. Потерпи уж, бедолага, завтра вырою». «С кем это он?» — шепотом спросил меня фельдшер, поправив на плече вырубленного философа. «И с кем?» — старик не обернулся. «Дык с утречка сегодня шкрябает один, вылезти не может болезный. Хиленький, надо полагать, силенков ему не хватает. Ты вон ухо-то к земле приложи да послушай, оно четко разберешь». Свободовец содрогнулся. Осмотритель снова тонко с хрипотцой рассмеялся. Не обращая никакого внимания на стоящих вокруг зомби, старик бодро вышагивал, пригибаясь иногда под мертвыми ветками деревьев. Один раз только прикрикнув «Не балуй!» тощему безрукому мертвецу, неожиданно бросившемуся на перерез. Тот, как ни странно, послушался, замер на месте, только глухо замычал забитым землей ртом. Игнат привел нас в большой, но невероятно запущенный деревянный дом на окраине кладбища. Из открытой двери пахнуло едкой кислятиной, у ног поспешно шаркнуло на улицу странное, отдаленно похожее на кошку создание, которую дед назвал не то муркой, не то нехорошей тварью, с несколькими дополнительными матерными эпитетами. Старик, уронив совершенно темное прихожей что-то звонко-жестяное и снова люто выругавшись, завел нас в единственную, но зато большую комнату, слабо освещенную вечной лампочкой зоны. Несмотря на то, что жилище смердело, как логово бюрера, мусора и грязи по углам почти не было. Единственное, на столе лежали пустые консервные банки и черная сковородка с прикипевшей ко дну бурой массой. Да еще на лавке у печи сидело бледное костлявое создание, с упавшей на плечо головой. Когда я проходил мимо него, солоноватый падальный запах усилился. Я вдруг разглядел, что глаз на мумифицированном лице нет. Только две темные ямки, а из почерневших десен торчат тонкие, такие же черные зубы. Существо медленно повернуло к нам голову и тихо захрипело. Пенка ответила таким же тихим, шелестящим хрипом. «Это Лушка, Локерья, значит, за место внучки мне», — поделился старик. «Позапрошлом годе из безымянных могилок выкопалась. Не на улице же оставлять. Вы не глядите, что страшненькая. У нее душа добрая, по хозяйству помогать старается. Только что не говорит. Слышь, доктор, Ты ее не шугайся, не цапнет, она безвредная». «Я не боюсь», — неуверенно, чуть заикаясь, сказал фельдшер. Я вдруг понял, что он действительно напуган. «Куда товарища положить?» «Да вон, на лежак. Это ты ему в челюсть нащекотал, медведь. Пацаненок-то хилый, соплей перешибешь. Ты смотри поаккуратнее в следующий раз». «Слышь, это, как ты тут вообще живешь, дед?» «Повторяю для тех, кого Бог умишком обидел. Товарищ смотритель я для вас». Старик сварливо заворчал на повышенных тонах. «А как живу? Нечто меня с должности сняли». «Нет, не сняли. Бумаги не приходили. Начальство не звонит. С району машины не было. Значит, работаю». «Да нет никакого района, товарищ смотритель», — вздохнул фельдшер. «Работа твоя давно закончилась. Кругом зона». «Ну, это ты свою бабушку лохматить будешь, сопля. Ишь ты, работа у меня кончилась. Работы у меня здесь 500 раз поболе стало, ежели с теми временами сравнивать. И район есть. Большой теперь наш район. Только что начальство сменилось. Хе-хе. Да мозги-то не напрягай, не надо. Один хрен ничего не поймешь, даже если захочешь. Сердце у тебя чистое, фельдшер, а вот башка хламом забита. Умнеть тебе еще и умнеть, да времени уже нет». «Не понял». Свободовец посмотрел сначала на старика, потом на меня, но я тоже пожал плечами. «Кто бы сомневался!» Игнат тонко зло захихикал. «Еще бы ты понял! Говорю же, поумнеешь, поймешь. А вот Ифрион, имечко-то какое, а! Вроде и не дурак, и не умный, а так! Ха, наперекосяк! Чего пришли-то?» «Нужно нам выход найти, за периметр». «И все, что ли? А че рукастую свою не спросили? Из-за такой-то дурости к черту на кулички перлись? Ну скажи ты им уже!» «Выход есть, где дом под землей, где вы сидели с одним человеком между походами. Я ждала, пока вы отдыхали там, спали. Вы называете бункер. Я могу включить философ?» «Ну да». «То-то я думаю, чего он до сих пор кемарит? Вроде и двинул, не сказать, чтоб сильно. Надо ему седатина дать, иначе опять орать начнет». «Так это, я не понял ни разу». Смотритель звонко треснул кулаками по коленям и снова разразился громким каркающим смехом. «Не поняли они! Ахаха, не могу! Ох, тупорезы! Под задницей выход у вас все то время был, пока вы по зоне туда-сюда мотались. Бункер на старом кордоне, где в свое время один жадина обитал, а теперь вот второй собирается. Ты-то тоже дура белобрысая. Не могла за шкирку потащить, да носом натыкать. Дверку в полу не судьба открыть, а?» И старик едва не задохнулся от хохота. Он чуть не плакал, раскачиваясь на лавке и растирая грязным кулаком слезы. Он рычал и отхаркивался, после чего с натугой втягивал воздух. «Ну как она над вами поиздевалась, а?» — спросил он. «Ходила за вами дураками, ходила. Не, чтоб намалевать одну картинку, да на привале подкинуть. Зачем?» «Они нужны», — просто сказала невозмутимая Пенка, похоже, пропустившая мимо ушей все нелестные высказывания полусумасшедшего старика. «Ну это я как бы и без тебя понял, мутантина. Не ты одна у нас такая умная. Я не в курсе, чего ты их сюда притащила. Доктор тебя вроде балакать научил. Или половину слов уже запамятовала. Объяснить не можешь. Впрочем, пустой башке наука не впрок». «Посмотри, Фреона». «Посмотри, Фреона», — скорчив рожу, Игнат передразнил Пенку. «Он те чё, девица-красавица, что ты его мне на смотрины привела. Скажи словами, я кое-чего вижу, но мысли, пардоньте, не читаю». «Он не хочет жить. Хотел себя стрелять. Нельзя. Он нужен». Старик сразу успокоился, зло прищурился, а потом вдруг закатил глаза под лоб, так что стали видны только желтоватые белки, ровно медленно задышал. Из открывшегося рта закапала тонкая нитка слюны. В это время очухался ересь. Он долго, тонко заскрипел, протирая глаза, поднялся на локтях, после чего, полностью очнувшись, ошалело смотрелся и потрогал челюсть. «Я где?» «В Караганде!» — весело гаркнул Игнат, к как-то разом выйдя из странного транса. «Подъем, Чушкан, и вали отсюда в коридор! Хирург за ним, ать-два, надо будет, позову! Быстро! А вы двое останьтесь!» Подождав, пока за фельдшером и ересью закроется дверь, смотритель подошел ко мне и наотмашь неожиданно больно врезал по щеке тыльной стороной ладони. «Ах ты чё ж, сучонок, чё удумал? А, мразь! Пулю себе в башку пустить! Тварина! И ведь упустил бы, не подоспеет длиннорукая! Ах ты, слюнтяй! Дурак! Забил бы я тебя сейчас, как мамонта, если бы не нужен ты был! Дрянь!» Обдав меня душным запахом чесночного перегара, старик с неожиданной силой поднял меня за шиворот кольчуги и, вперившись в меня диким взглядом, врезал под дых так, что я долго не мог вздохнуть. «Гад! Ты что-нибудь можешь сделать вообще, кроме как ломать?» «Всем вокруг жизнь изгадил, ни другим не помог, ни себе ничего не нашел. Все разнес, скотина. Вокруг тебя только смерть, только вонь. Что ты сделал, прежде чем уходить? Что ты можешь вспомнить? И ведь погано тебе, ох, как погано! Жизнь к концу, а жизни-то и не было, да? Каково?» «Погано», — выдохнул я. «Эх ты, мразь! К саркофагу ходил и ведь дошел, а ничего и нет там для тебя. Стреляться вздумал, слюнтяй, разве тебе это можно?» Смотритель отбросил меня, брезгливо вытер руку. «А теперь слушай. Люди, которые нам действительно дороги, в зоне не умирают, они просто уходят. Бывает, что и навсегда, если и друзья, и близкие оказались набитыми дураками, совсем как ты, или же никогда не были им близки. Сделай это, сталкер, подари им счастье, ведь именно о них плачет твоя душа, иначе ты просто зря прожил свою жизнь, слизняк подколодный. Так и останешься навсегда той самой сукой, про которую девчонка в баре сказала. Эх, мужик, да она одна стоит десятка таких слюнтяев, как ты. Верни их, пока жив, теперь это у тебя получится». От такого у меня перехватило дыхание. Все стало понятно. Я вытер кровь из разбитой губы и, пытаясь унять колотящееся сердце, с трудом проговорил. «Спасибо, отец». «Спасибо, не булькает. Да и сколько говорить, что для тебя я товарищ-смотритель. Будешафта мы с тобой не пили и детев не крестили. И вообще, гони артефакт. Скоро серые эти монолитовцы заявятся, а у меня и обменять нечего. Лялик с зоны недосуг было собрать, работы море». Без разговоров я вытащил основу пузыря и положил на стол. На удивление, взял его не сам смотритель, а Лушка, приковылявшая из темного угла. Зомби протянула тонкие костлявые ручки, обхватила пузырь и урча унесла в дальний темный угол. «Хозяйственная!» — ухмыльнулся старик. «И это! Скажи своим, чтоб всю свою жратву, ту, что в банках, здесь оставили. Я за бесплатно советов не даю. А ты еще патронов для 12-го отсыпь, штучек 20. Ружье-то есть, а вот картечи к нему нема». «А мы что лопать будем? 3 с лишним дня шагать до кордона?» «Тропу вашей рукастой сообщу, монолитовскую. Дойдете, как по шоссе, за пару дней к кордону выберетесь. А ежели жрать, то пенка вам кабанчика завалит. Ну или собачатинки пожуете, не отравитесь. Скоро беды с консервами и прочей провизией у вас всех не будет. Ну а пока перебьетесь. Вываливай рюкзак, дурачина». «Да, голода не будет», — кивнула пенка. «Что можно есть человеку, доктор меня научил». «Монолитовцы». «Не дрейфь. Пока с вами эта красавица ходит, монолитовцы вам ничего не сделают. Она им что-то вроде местного ангела. Так что не шугайтесь, если что. Все, консервы прямо в прихожей на пол вывалите. Лушка соберет. И канайте отсюда скачками. Надоели вы мне, так что сил нет. До свиданица». Хорь встретил нас уже без особого энтузиазма. Фельдшер сообщений ему не присылал, из чего торговец, видимо, решил, что мы опять вернулись ни с чем. Добрались мы без приключений. Путь, который Игнат сообщил Пенке, оказался чистым. Но 2 дня только на очищенной водичке да по 2 галеты на брата утром и вечером сказались не самым лучшим образом. Хорь снова вычеркнул сколько-то там долларов из моей расписки, вздохнул и ушел готовить заказанные фельдшером трубы с мусором, то бишь макароны по-флотски. и, что удивительно, даже не спросил ничего. Видать, лютая усталость на наших лицах была расценена как уныние. Ну что ж, сталкеры снова вернулись без ничего. Шансы найти выход уменьшились еще сколько-то там раз. А лавочку, похоже, придется прикрыть. Надо сказать, торговец проигрывать умел. Ни криков, ни злости, ни даже разочарования на лице. Все та же чуть флегматичная грусть во взгляде. Совсем как в те времена, когда таскал я ему капли да медузы в бар. Ерис отрубился, едва только дополз до дивана. Даже комбез не снял, что, в общем-то, совсем не приветствовалось. За последнюю ходку осунулся парень, лицом посерел. А если учесть, что путь от кладбища и почти до границы темной долины он прошел под седатином 5, пришлось ему немного тяжелее, чем нам. Хоть и голоден был философ, однако спать хотел намного больше, чем есть. А мы решили придержать новость. Пусть хорь вначале напоит, накормит, даст выспаться. А уж потом, завтра или послезавтра, мы ему и сообщим. Иначе и макароны пригорят без внимания, и спать не даст криками. Ничего, ждал почти недельку, подождет и еще сутки. Когда сталкер отъедается и отсыпается после голодного и почти бессонного рейда, то к нему лучше не подходить. Пока не отобедал и не выспался, злее раненого кровососа, факт. И то ли потому, что голодные мы были как звери, или же от того, что решил хорь не мелочиться и вместо обычной соевой тухляшки щедро насыпал в обжигающие макароны дорогой и дефицитной в зоне белорусской армейки из настоящей стопроцентной говядины в желе. Но рубали мы получившееся блюдо так, что пищало за ушами. Похоже было и на то, что из особенных своих запасов вытащил он тонкую, хрустально-блестящую бутылку дорогой водки, просто потому, что, мол, пропадай она совсем. Надо ли говорить, что уснул я прямо за столом и, проспав так несколько часов, перебрался на стопку матрасов, заплетающимся от недосыпа языком, сказав хорю: «Это, короче, заваренную дверь ломай, вот». Фельдшер, спавший чутко, рассказывал потом, что хорь, не получив никаких дополнительных объяснений, пытался вначале долбить дверь нижнего уровня зубилом и молотком. Потом искал в привезенных из бара вещах взрывчатку. И таковой не найдя, послал одного из свободовских охранников, недавно заступивших на дежурство, за киселем. На швы заваренной стальной двери было вылито 4 полуведерных фаянсовых контейнера. Створки через несколько часов отгорели от сварки и петель, после чего с оглушительным грохотом съехали по лестничному маршу. Уже как следует выспавшись, мы 2 дня ждали, пока на лестнице не исчезнут последние лужи киселя и не выветрится тяжелый кислый смрад, пытаясь при этом успокоить матерящегося и прыгающего от радости торговца. Матерился он потому, что это я сам запретил вскрывать заваренную дверь, а заходился от того, что был уверен, что уж эти-то коридоры производственного комплекса номер 36 точно выведут за периметр. Я этой радости пока не разделял. Хоть и была найдена в одной из боковых комнат длинного коридора вполне себе обжитая, даже уютная спальня, а на столе под давно потухшей лампой лежало больше 20 одинаковых схем с прорисованным красным карандашом маршрутом, где под стрелками обозначались выходы наверх. Даже под слоем пыли хорошо угадывалась тропа на кафельном полу, протоптанная десятками, если не сотнями ходоков. У толстого барыги, когда-то жившего в этом подвале, и вовсе даже не сгинувшего, а по слухам прикупившего виллу на Корфу, яхту и даже небольшой домик в Йоркшире, торговля была поставлена на широкую ногу. Да, выход здесь был, и не просто выход, а похоже еще и с транспортом. Производственный комплекс номер 36 даже навскидку был, пожалуй, самым громадным подземельем из тех, что я знал. В нем, правда, было всего 3 уровня, но простирались они на километры. Похоже, что к лабораториям и военным комплексам, скрытым под землю на случай атомной войны, 36-й объект имел самое непосредственное отношение. Просто несколько крупных заводов оборонки, оборудованных жильем для рабочих, обширными цехами и сотнями станков, вентиляционными шахтами, душевыми, больницами, целый секретный городок, убранный под землю. Я и представить себе не мог, что под старым кордоном находится такая громадина. Мне было даже немного странно, что я за годы подработок в НИИ ни сном, ни духом не ведал об этом подземелье, хотя мог невозбранно копаться в открытых для общего доступа архивных документах, когда-то бывших секретными. И что самое интересное, ни в разговорах сталкеров, ни даже в слухах о потерянных комплексах я не слышал о 36-м объекте. Впрочем, и из Темной долины, и из Агропрома уходили под землю в сторону кордона несколько малых транспортных веток, взорванных сразу после второй катастрофы. Но считалось, что они выходят к бывшему военному аэродрому и железной дороге. Годами по зоне лазили, а слона, как говорится, и не замечали. Может быть, еще и потому, что все выходы наверх в пределах комплекса были подорваны и засыпаны землей. Вентиляционные шахты, сохранившиеся лишь местами, выходили, похоже, под давно известными мне объектами – мельницей, цементным заводом, станцией техобслуживания. Я замечал, конечно, странные колодцы с широкими трубами и остатки разрушенных агрегатов, которых, по идее, в подвале обычной АТС или мельницы быть не должно, но залезть в них было невозможно, разузнать подробнее тоже. Да никто, наверное, и не допускал такую мысль, что скучный, пустой, бестолковый кордон, на котором в основном околачивались только новички и отродясь не бывало доброго хабара, может хранить под собой мощный производственный комплекс, практически не исследованный сталкерами. Впрочем, некоторые точно знали о существовании проходов за периметр, например, тот самый торгаш, обитавший в бункере на окраине деревни. И секрет этот, видно, берег тщательно. Не исключено даже, что доставкой груза и контрабандой артефактов занимались особо доверенные люди. Или же сталкеры эти впоследствии могли пропадать. Слышал я, тот барыга был не особенно чист на руку. Впрочем, теперь нам пора было выяснить, есть ли все-таки выход. Разведку я провел сам, не взяв с собой ни фельдшера, на что тот нешуточно обиделся, ни ересь. Привычнее мне было так, что ли. И прослушал подземную тишину я так, как положено, и маршрут наметил. Чистая подземка, ни тварей, которым, видно, здесь лопать было нечего, ни сколь-нибудь опасных аномальных скоплений. Кордон и под землей оставался кордоном. Собственно, под бункером Харя была уже окраина подземного городка, а в 300 сотнях метров к юго-западу помещения цехов заканчивались. Зато начинался высокий сводчатый коридор с железнодорожным полотном, уходившим в тускло озаренную слабым мерцающим светом и оттого не слишком густую тьму. А на узкоколейке стояла дизельная дрезина в очень неплохом состоянии. Однако запас соляры в нескольких бочках, поставленных у стены, оказался полностью испорчен. Видно, не судьба нам была прокатиться с ветерком. Я просто ушел почти на 7 километров по чистому, практически свободному от аномалий туннелю. То, что я пересек периметр, мне сообщил сканер. Столбики уровней аномальной активности вдруг резко упали до нуля по всем параметрам, а туннель, уходивший еще дальше, не был освещен вообще никак. Слабый свет лампочек, живущих здесь своей непонятной жизнью, прекращался за границей зоны. Поэтому я просто сел на холодный бетон пола, прислонился спиной к своду стены и тихо рассмеялся. Да уж, ходили, называется, ходили, искали, рисковали жизнью, а ларчик открывался так просто. Кому взбрела бы в голову идея намертво заварить дверь в этот комплекс, да еще и написать мастикой «Не влезай, убьет». Неужели пожадничал старый хрыч, одним из первых, нажившийся на зоне? Или же свободовская братья решила обезопаситься от подземных гостей в своем схроне? Этого я теперь не узнаю, да и, собственно, узнавать не хочу. И пенка хороша, знала ведь все, паразитка этакая. И на кладбище нас потащила, к этому ненормальному деду. Злился ли я на нее? Нет, конечно. Потому что, наверное, впервые за все время я освободился от тяжелых, давящих мыслей. Не грызли меня темные думки о том, что пора бы уже прекращать это бессмысленное и бестолковое существование. Нашел ли я выход? Да, пожалуй, нашел. Пусть даже пока и не за периметр, но для меня лично он был очень важен. Тихо рассмеявшись, я поднялся и зашагал назад к Харю, Ереси и фельдшеру. Порядок, дорога есть. А если смотритель сказал, что это самая тайная тропинка за периметр, то сомневаться смысла уже не было. Нашли, наконец-то. Ох, ничего ж себе дорожка. буркнул фельдшер, когда мы отмахали от схрона хоря уже далеко за периметр. Детекторы замолчали больше часа назад, и в полной тьме, едва подсвеченной нашими налобными фонарями, мы ушли, видимо, еще на 5 километров от границ зоны, прежде чем тоннель расширился, превратившись в большой гулкий зал. А узкоколейка уперлась в громадные запертые ворота, полностью перекрывавшие путь. Однако рядом с тяжелыми створками вверх поднималась ажурная металлическая конструкция с лестничными маршами, а в стене чернел овальный дверной проем и несколько широких окон. Несмотря на то, что трещин в потолке не было, под металлическими лестницами лежала большая гора глинистой земли, сломанная лопата и несколько пустых пластиковых бутылок. Прохлада тоннеля стала заметно свежее, когда мы поднялись по лестнице, а огонек спички у двери начал трепетать и гаснуть. «Да уж, дорожка, ничего себе так!» — повторил фельдшер, и ересь вдруг рассмеялся. «И чистым воздухом пахнет! Неужто вылезли мужики? Все, блин! Не, реально все!» «Погоди, не торопись, сквозняк еще ничего не значит. Давайте тихо. Там на выходе, может, армейцы сидят, поэтому общаемся шепотом и стараемся громко не топать. За мной самым малым ходом». «Есть, босс!» Философ уже откровенно улыбался. Я впервые увидел, что парень почти счастлив. В глазах его вовсю светились веселые искорки. «Не, чуваки, классно-то как! Чувствуете, пахнет, а? Свежим таким. Блин, теперь все, вышли. Не, реально выползли. Фак, меня побери. Все нафиг, прощавай, зона». «Да заткнись ты уже!» Беззлобно толкнув парня локтем, проворчал я. Короткий коридор, круто поднимающийся кверху, заканчивался большой круглой комнатой. Широкая дверь с выломанными створками была забетонирована, причем грубо. Похоже, в помещение просто вылили несколько машин бетона, отчего к стене поднимался серый холм, наверху которого виднелась щель шириной с ладонь. В нее пробивался слабый лучик света. Выходы, понятное дело, были замурованы, однако в стене зиял широкий пролом, за которым начинался самый натуральный подземный ход, довольно широкий, укрепленный вдоль стен и потолка уже заметно подгнившими досками. Вот, собственно, откуда земля на полу тоннеля. Копали, видимо, изнутри. От глинистых стен, перевитых корнями, веяло ощутимой прохладой, а запах свежести, травяной прели и почему-то легкого морозца становился все сильнее. Ход закончился тупиком, над которым немного прогибались несколько гнилых досок, видимо, присыпанных землей. От несильного удара они хрустнули и с коротким глухим стуком попадали вниз. Я даже не понял, что произошло. Желтый, непривычно яркий свет больно резанул по глазам. Немного привыкнув к резкой смене освещения и отплевавшись от мелкой грязи, дождем сыплющейся на лицо, я выбрался наверх. Дом, в полу которого теперь зияло неровное отверстие, был давно заброшен. Крыша обвалилась полностью, превратившись в гору гнилых досок и шиферных осколков. Одна из кирпичных стен просто завалилась. Внутри дома уже успели вырасти небольшие деревца. Совсем как в зоне. Если бы не ослепительно, ярко, непривычно, даже страшно, не сияло над головой чистое, ясное небо, и лишь на севере высокой серой горой поднимались тучи. Если бы не лежали на упавших досках отдельные шапочки недавно выпавшего по поздней осени, но еще не растаявшего снега, а лужи за порогом разрушенного дома не взялись иглами льда. От легкого морозца в воздухе едва заметно вспыхивали ледяные искорки. «Вот теперь вышли», – прошептал я, садясь прямо на шиферные обломки. Ни военных, ни кого-либо другого в пределах видимости не было. Небольшой поселок был брошен настолько давно, что успел порасти лесом. Рядом, тоже в редколесье, виднелись постройки, по всей видимости, воинской части. На ржавых воротах красовалась выцветшая звезда, а казарма, бытовки, здания штаба почти развалились. Белый силикатный кирпич от времени размок, позеленел и крошился. От разрушенных домов в лес уходила бетонка. В стыках плит проросли тонкие, хилые деревца и стебли трав. «Ух, я уже и забыл, как здесь бывает», — тоже почему-то шепотом сказал фельдшер, усаживаясь рядом. «Не верится, не бывает так. Неужто отпустила Зона на Большую Землю погостить?» «Выходит, что отпустила». Я улыбнулся, полной грудью вздохнув сладкий холодный воздух, и с непривычки даже закашлялся. Ересь промолчал. Он улыбался, закрыв глаза, и мял в руках комок снега, собранного с поваленной стены. А потом мы шли по бетонке, прочь от заброшенной военной части, вздрагивая от шума крыльев пролетающих птиц, заставляя себя просто идти, не выискивая взглядом аномалии на дороге. Опасаться теперь нужно было только встречи с человеком. Трое вооруженных людей в защитных комбинезонах на охотников не походили никак. Но дорога была пуста вплоть до шоссейки, на которую мы вышли через несколько километров. Там пришлось залечь в придорожных кустах. Изредка по заиндевелому асфальту проносились машины, в основном армейские грузовики и легковушки. Фельдшер достал ПМК, хмыкнул. Сигнал ловился, но очень слабо, и набрал сообщение, после чего откинулся на землю и закрыл глаза. «Знаешь, сталкер, есть у меня сейчас искушение одно. Бросить все и уйти далеко-далеко от зоны. Начать жизнь заново, что ли? Устал я, веришь? Насмотрелся на все это, да вот беда. Идти теперь уже точно некуда. Только что обратно в зону. Свобода меня, наверное, не примет. Вольно и подамся. А там, глядишь, сподоблюсь до саркофага дойти, когда с мечтой определюсь. А ты, философ, что делать будешь, когда хоре тебе бабла отсыплет?» «Если отсыплет», — усмехнулся я. «Уйду подальше отсюда и постараюсь все забыть». Негромко, почти печально проговорил ересь. «Устроюсь где-нибудь, паспортину-то я сохранил. Да и коммуналка наша, должно быть, стоит еще, не снесли. В зоне я и года не был, и ничего там не изменилось, 100 пудов. Хочу просто жить, девку найду, может, поступлю куда, отучусь. Но уже чтоб с башкой, не забивая. Реально было бы, если торгаш в натуре ловешек подкинет. Оно на первое время офигенно бы помогло. Вот, просто все. А ты, сталкерок?» Удивительно, но привычное «сталкерок» прозвучало уже совсем без желчи, шутливо даже. И бывший отмычка вдруг открыто улыбнулся мне, как хорошему старому другу. «Меняет людей зона. Ну, есть у меня одно важнецкое дело там. Пенку найду и... Нет, не буду загадывать, дурная примета. А потом посмотрим. Буду зона ходить, хабара брать, пока без носа не приберет. Но если подфартит вдруг, домик куплю, старость встречу». «Ха, бабу найди», — хохотнул фельдшер. «Нет, это вряд ли. Баба мне не нужна. А женщину встретить — это еще постараться надо. Да и характер у меня дрянь. Ужиться сложно будет. Я уж один, а там посмотрим». «Ага», — ответил наш хорь, — «координаты получил. Радуется». Свободовец посмотрел на пискнувший ПМК, кивнул. «Машина, пишет, через 4 часа подъедет за посылочкой. Денежку привезет, половину суммы. Остальное через месяц. Смотри-ка ты, реально, немножечко разбогатеем, парни». «Ага, ништяк, мужики, да чего хорошо. Фига себе, раньше вообще было пофигу на то, как небо выглядит. Как-то помнится, когда меня только лунь подобрал в том самом поселке, где сейчас хорь сидит. Вышли мы все втроем, я, Хип, сталкер этот, а на небе полоска синяя, чистое небо. Вот они так стали, смотрят вверх, улыбаются и молчат. Долго стояли, а я не понимал, чего там интересного. Ну, прогал в тучах. Тоже невидаль. Теперь я их понимаю, мужики. Хреново только, что они меня таким чмырем запомнили. Сейчас бы с ними поговорить. Реальные были люди. Ништяк какие классные». «Там по глотку осталось». Фельдшер встряхнул фляжку. «Давайте, парни, за нашу победу. Мы это сделали. Жаль, пенки нет». «Нельзя ей из зоны», — вздохнул я. «Да и как на нее выпивка действует, не в курсах. Однако команда получается неплохая. За нее. Спасибо тебе, пеночка». «Да, за нее», — согласно кивнул Фримен, сделал глоток, передал мне. «За команду». Коньяк ласковым огнем согрел рот. Тепло побежало по телу. «Ура, мужики, мы дошли». «За Луня и Хип», — тихо сказал философ и допил спиртное. «Спасибо вам, вот, довели меня за периметр. Знаешь такого чувака, Фреон? Его Сионис зовут. Так вот, ты встреть его обязательно и скажи. Ересь, мол, передал, что люди на сорта не делятся. Он поймет. Разговор-то он, небось, не забыл. Хе. Болтая о том, о сём, мы даже не заметили, как пролетело время. Машина, черный линкрузер, приехала даже немного раньше обещанных хорем 4 часов. Два коротких, длинные, и снова два коротких гудка, условный сигнал, и фельдшер извлек из рюкзака маленький кейс с жесткими дисками. Улыбнулся. «Ну, пошли, что ли?» «Погоди, мы чуть отстанем». «Чего, мэн, паранойя разыгралась?» Свободовец хлопнул меня по плечу. «Да там наши чуваки, не дрейфь, те, кто свободу финансирует, братья по разуму». «Береженого свинья не съест. Давай, иди, а я вон там прилягу, отдохну». «Ну, смотри, перестраховщик». «Скажи, что ты один, понял?» «Ну, хорошо». Фельдшер пожал плечами, посмотрел странно, поднялся и пошел к автомобилю. Пока Фримен выходил к машине, я, не поднимаясь, перекатился к упавшему дереву. Выщелкнул легкие сошки, прятавшиеся в цевье моей феньки. Знаком показал ереси лежать и приник к оптике. Фельдшер поднялся на обочину, махнул рукой, и дверь машины открылась. Два человека в утепленных куртках-пуховиках вышли на дорогу, по очереди пожали руку свободовцу, заулыбались. Должно быть, действительно зря я перестраховался. Лица у этих людей были даже приятные. Два интеллигентных молодых человека. Голосов я не слышал, но хорошо видел шестикратный прицел, как они взяли кейс, что-то спросили, рассмеялись. По-дружески хлопнули фельдшера по плечу. Потом долго стояли, разложив на капоте карту. Фримен водил по ней карандашом, что-то рассказывал. Те переспрашивали, покачивали головой. Снова пожали руки, и фельдшер, взяв маленькую черную сумку, начал уходить. Не переставая улыбаться, один из молодых парней заглянул в салон, что-то поискал там и вылез уже с укороченным автоматом, на который явно заранее был навинчен длинный черный глушитель. «Вот тебе и братья по разуму!» Прицелиться в спину фельдшеру я ему не позволил. Он еще только подносил автомат к плечу, когда я аккуратно положил ему пулю прямо между глаз. Выпустив из затылка длинный розовый шлейф, хорошо одетый молодой человек завалился на спину. Фельдшер, услышав выстрел, резко отпрыгнул в сторону, упал, перекатился на бок. Второго, успевшего выхватить из-под плечной кобуры пистолет, я уложил еще одним выстрелом. Из открытых дверей «Тойоты» выглянули два автоматных ствола, затрещали очереди. Пули сочно защелкали по веткам, сбили иней с травы, от поваленного дерева отлетела кора. Но я перевел флажок в режим автоматического огня, и фенька выдала короткую частую очередь, выпуская в машину весь остаток магазина. На черном теле джипа появились серые пятна, разом побелели и осыпали стекла, гулко лопнула шина. Стрельба прекратилась, и из открытой двери машины на дорогу медленно вывалился третий друг по разуму, а четвертый просто обмяк на заднем сидении. Прицел было видно, что у него пробит висок. Фельдшер безучастно смотрелся, плюнул, да так и остался сидеть на земле, пока я укладывал трупы в машину, удивляясь, отчего эта ересь не спешит помогать, и отогнал автомобиль в лесок. Лужи крови на дороге, впрочем, остались, и это было плохо. Надеюсь, успеем уйти назад в тоннель, прежде чем алые пятна на асфальте привлекут внимание какого-нибудь патруля. «Эй, подъем! Хорош сидеть, блин! Валим!» Я резко схватил Фримена за плечо, встряхнул, и он посмотрел на меня совершенно потухшим взглядом. «Как же так, сталкер? Ведь они же наши, свободовские. Я одного даже знаю. Почему?» «Покачину. Потом, понял? Давай, поднимайся. Эй, философ, куда пропал? Собираемся. Ау!» И тут у меня перехватило дыхание. Парень лежал на боку, держась за живот, и я ужаснулся тому, как много было под ним крови. Я осторожно перевернул его. «Вот, блин!» Едва слышно прохрипел он синеющими губами. «Слышь, это хана мне. В общем, ты скажи, скажи честно, ведь люди на сорта не делятся, да? Сталкерок, я же это, не такой плохой был. Все-таки, а? Мог ведь. Ты расскажи сионисту, когда встретишь его, расскажи, кто я. Не хочу, чтобы он плохо про меня это...» Лицо философа побелело и заострилось. Он так и не договорил. «Не делятся, дружище. Ладно, брат, скажу. Обещаю». И только когда закрыл я ему уже стекленеющие глаза, накатило чернотой. «Совсем молодой парень, совсем молодой. Ведь уже вывели из зоны, ему бы только жить теперь». Ненависть не давала заплакать. «Суки, какие суки!» Фельдшер, почерневший лицом, долго стоял рядом с погибшим философом. Потом поднял его на руки и отнес к машине. В этот момент из салона джипа послышалась трель телефона. Свободовец приложил ладонь к пальцам, поднял трубку телефона с широким набалдашником спутниковой антенны. «Ну, как прошло?» Связь была настолько качественной и хорошей, что я без труда признал голос хоря. «Да все отлично!» С незнакомой хрипотцой на низких тонах ответил фельдшер. «Положили мы его!» «С ходоком должен быть сталкер и отмычка, они теперь ни к чему. Их убрали!» Продолжал хорь, но фельдшер, хоть и страшно блеснул глазами, интонации не изменил. «Они тоже готовы. Че делать с этими?» «Прикопайте там же, в одной яме, да не светитесь особо». «Да, и пошарьте по кармашкам. У сталкера вроде есть почка пузыря и деньги». «Лады», — прохрипел Фримен. «В общем, Костику я сообщу, что дело в шляпе. Молодцы, парни. Уходите оттуда». И хорь отключился. А фельдшер щелкнул маленькой кнопкой записи звука и положил телефон в карман. «Пошли», — просто сказал Фримен, направляясь в сторону тоннеля. Я так и не смог уговорить его оставить мертвого друга. Он нес философа несколько километров в подземельях, после чего, не выпуская его из рук, отдыхал, снова поднимался и упрямо шел вперед. За весь путь я не услышал от него ни слова. Хорь понял все. Он даже не закричал, а просто смертельно побелел и отвернулся к стене, когда фельдшер вынес из подземелья тело философа и осторожно уложил на диван, а я, направив ствол фени торговцу в грудь, молча кивнул в угол. Выстрел прозвучал в бетонном погребе неожиданно громко и резко. Хорь сполз по стене, оставляя на ней полосу крови. Охранники-свободовцы, прибежавшие на грохот, непонимающе посмотрели на фельдшера, а тот, достав из кармана телефон, нажал кнопку воспроизведения. Лица молодых фрименов менялись, а стволы двух АКСУ, направленных на нас, медленно опускались вниз. «Костик!» Именно так за глаза звали нынешнего лидера свободы. «Вы все слышали, парни? Передайте это нашим, тем, кто еще помнит, что такое настоящая свобода. Расскажите им, я скоро приду». «Мы расскажем, брат», — кивнул молодой парень в пятнистом камуфляжном комбинезоне. «Приходи». «Философа мы похоронили здесь же, в бывшей деревне новичков, на холме, где уже давно потемнели от непогоды несколько десятков грубо выструганных крестов. Я долго раздумывал, что вырезать на свежем кресте, сбитом, как и прочее, из досок от армейских ящиков, после чего вычертил: философ, вольный сталкер». «Я ухожу, дружище», — фельдшер положил мне руку на плечо, вздохнул. «Прости, но тебя не возьму с собой. Свобода заболела, и ей нужен врач. Лечение, боюсь, будет очень опасным. Приходи после, когда все успокоится. А еще лучше, вступай в нашу группировку. Она будет другой, тебе понравится». «Зайду как-нибудь. Ну уж извини, я всегда был одиночкой. Им и останусь. До свидания, брат. Загляну обязательно, как с делами закончу. Пока». Фельдшер ушел, не обернувшись. А я, стоя на холме среди могил погибших сталкеров, мысленно позвал Пенку. Она обещала провести меня туда, где наконец перестанут мерещиться тени мертвых друзей, где я смогу сказать себе, что не зря прожил свою жизнь. Теперь он явится мне, тот громадный лазоревый камень. Он не посмеет отказать мне на этот раз. Дождитесь меня, ребята, я скоро. И где-то в глубине души, там, где уже много лет не было ничего, кроме мрака, вдруг блеснул лучик надежды. «Вы будете жить!» Я почти увидел их улыбки. Кивнул мне седой, как снег, сталкер, улыбнулась молодая русоволосая девушка, помахала рукой. «Ничего, теперь все будет хорошо». И так здорово, легко стало на душе, что я улыбнулся серому небу и сделал свой первый шаг на север. первый шаг к саркофагу, и я знал, что дойду.